Глава 30. Громов. Все мои сообщения, отправленные малышке Ясной, уже почти сутки остаются без ответа. Я строчу и новую тонну букв, закидываю звонками и пипец как злюсь, натыкаясь раз за разом на глухую стену игнора. Очень не вовремя Айс решил похвастаться своими похождениями. Именно тогда, когда я нахожусь в сотнях километров и не могу влиять на ситуацию. Мои кулаки жаждут встречи с его идеальным мажорским фейсом чуть ли не сильнее, чем мой член просится в Леру. Я думаю о том, каким будет наш первый секс ежесекундно на протяжении последних 3 дней. Только прикиньте, в каком эмоциональном напряжении я нахожусь. Сцепив зубы, смотрю в лобовое стекло. Убью Айса, когда увижу. Мне пофиг, что у него там затерки с его блондинкой. Но если это отбрасывает тень на наши с Лерой неустойчивые отношения, я готов положить болт на нашу многолетнюю дружбу и выполнить свою угрозу, оторвав ему яйца. Осознание, что на свет могла как-то вылезти информация по нашему тупому спору, бьет кувалдой по затылку. Только не сейчас. Да вообще никогда. Я вообще забыл об этом моменте, пока сутки назад Клим не прислал сообщение, что пришел к финишу первым. Мне некогда было в этот раз играть в эти игры. Да и не хочу я больше это делать. Вырос, надоело, остепенился. Жизнь только пошла в гору. Я слез с обезболивающих, на которых плотно сидел последний год. Добился девчонки, по которой сохну. Рад, что поговорил наконец с отцом и почти отпустил их ситуацию с разводом. Даже практически смирился с мыслью о том, что мать будет продолжать жить с папашей Окс, по-прежнему руководящим бизнесом отца. Меня этот ломоть в виде завода не привлекает. Я думал даже в универе восстановиться на следующий год. Учился бы с Леркой на одном потоке, на переменках лапая ее коленки и маленькую упругую задницу, при мыслях о которых мой член наливается кровью и напоминает о том, что сегодня он с моей правой рукой еще не встречался. Ему грустно и тесно быть зажатым ширинкой джинсов. Потерпи, дружок. Кажется, настолько, что выкинули за борт лодки по имени Лера Ясная. Но я не планирую идти камнем ко дну. Я планирую вернуться в жизнь коротышки, даже если мне придется для этого пробираться к ней через всех ее братьев и отца. То, что она на что-то злится, я чую всем своим нутром. И чую, что косяк мой где-то на поверхности. Я ощущаю, как со скоростью света несусь в грёбаную скалу. До города добираюсь только в 6 утра. Ехал всю ночь, закидываясь энергетиками, выжимал из тачки все, на что она способна. Пару раз останавливался перекусить и размять ноги. Делал пару затяжек сигареты, лишь бы чем-то себя занять и не сойти с ума, и вновь прыгал за руль. В Питере намечается интересный движ. Назар Камаев, наш с Айсом старый приятель со времен школы, который занимается выкупом битых тачек, старых тачек и просто всякого хлама, предложил поучаствовать в бизнесе, немного в него вложившись на благотворительной основе. На данный момент. Потом обещают дивиденды. Я обещал подумать. Все равно пока я ничем не занят. А деньги, болтающиеся на моем счету, о котором мать не в курсе, нужно куда-то вложить. Точнее, то, что от них осталось. Паркуюсь у дома Леры. Через час она должна выходить на первую пару. Ей от меня не скрыться. Сначала засосу, даже если получу при этом по морде, а потом поговорим. Время тянется, как прилипшая к штанине жвачка. Скорее стоит на месте. Выхожу из машины, накручиваю круги возле клумбы у подъезда. Не выдержав, подхожу к двери, звоню в домофон. «Какого чёрта тебя принесло в такую рань?» — сипит на том конце голос Савы. Судя по звукам, он только оторвал свою задницу от матраса. «Камеры стоят», — догадываюсь я. «Да, твоя протокольная рожа на весь экран. Чего надо, Громов?» «Сестру твою увидеть хочу. Впустишь?» «Её нет дома». «Нет? Не сразу догоняю. Уже уехала в универ?» «Она и ночевать не приезжала. Осталась у Таи. Слушай, я спать хочу. Залипаю». Упираюсь кулаком в стену и склоняю голову. «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Понял, покеда». Разворачиваюсь обратно к машине. Синяя старушка, грязная как свинья после ночной поездки. Не в таком виде я собирался вернуть ее хозяйке. Но сейчас у меня нет времени наводить марафет. Забуриваюсь в салон и отправляюсь к универу. Занятия коротышка ни за что не пропустит. Не в ее правилах прогуливать пары. В ожидании, когда первые студики начнут подтягиваться ко входу в Альма-Матер, листаю социальные сети. Они бурлят сообщениями о похождениях Ледовского. Просто, блин, каждый второй обсуждает эту ситуацию во всех чатах. Однако порно-ролик уже не найти. Изъяли из всех доступов. Видимо, папаша Клима почистил за сыном шлак. Хоть какой-то плюс быть сынком мэра. У Айса отношения с отцом типа моих с матерью. Они друг друга люто ненавидят. Папаша часто его прессовал в детстве. Сейчас тоже любит выкатить свои условия и закрутить гайки. Лишить денег, отобрать тачку, отправить учиться за бугор в наказание. Клим в ответ выкидывает вот такие фокусы. Я получаю удар в солнечное сплетение, когда натыкаюсь на другой видос. Запись нашего разговора с вечеринки. Если не знать контекста, можно решить, что мы спорим на девчонок. Твою мать, бьюсь башкой об руль. Не было такого. Выглядит паршиво, но нихера не так было. Если Лерка посмотрела этот ролик, любые мои слова будут звучать как сказка для несмышленного ребенка. Как раз в этот момент, когда думаю, как теперь действовать, я вижу паркующийся неподалеку серебристый Мерс. Машинально оцениваю литые диски и замираю. Не потому, что залип на блестящую зеркальным светом тачку, а потому, что на пассажирском сиденье сидит Ясная и улыбается своей потрясающей улыбкой какому-то белобрысому утырку. Что за... Выскакиваю из машины, громко хлопнув дверью, и направляюсь к сладкой парочке, чувствуя, как от ревности у меня начинают плавиться мозги. Стучу костяшками пальцев по закрытому стеклу водительской двери. Парочка вздрагивает и синхронно таращится в мою сторону. А у меня, сука, сердце останавливается от того, как из карих глаз Ясной пропадает легкость. Взгляд становится колючим и гневным. Она уже приговор мне вынесла. Понимаю, что слушать не будет. Сразу на казнь отправит. Пипец мне. Стекло плавно ползет вниз. Белобрысый приподнимает подбородок, поджимая верхнюю губу. Судя по габаритам, здоровый бугай. Не могла Ясная дохляка какого-то найти. Только ребра трещать перестали. «Чё тебе?» — спрашивает пацан не особо дружелюбно. «Сигарет нет». «Выходи ко мне, Лера, поговорим». Смотрю я прямо на коротышку. «Пожалуйста». Красивая. Волосы распустила. Они рассыпались по плечам и капюшону. Губы вишнёвые свои прикусывает и направляет на меня в ответ воинственный взгляд. «Не, по-мирному у нас не получится решить этот вопрос. Но я готов только к одному исходу. Минорного конца у нас не будет, только мажор. Счастливо вместе. И одно одеяло на двоих. На меньшее я не согласен». «Зачем?» — спрашивает она хрипло. «Не проснулась еще толком, моя красавица. А я вот вообще толком не спал. К тебе гнал. Думал, опоздал. И хрен уйду, даже если ты так быстро нашла замену. Только не верю я в то, что этот лощёный утырок имеет хоть какое-то преимущество. Кроме очевидной мышечной массы. Значит, буду брать другим». «Знаешь его?» Белобрысый сканирует меня взглядом. «Этот тайку раскатал?» «Нет, не он», — поспешно отвечает Ясная и дергает за ремень безопасности, собираясь выбраться наружу. «Он ни при чем. Моя девочка. Злая как черт, но все еще моя». «Точно? Все в порядке, Лер? Не остаться? Я могу». «Все под контролем, Паш. Можешь ехать домой. Я позвоню вечером». «Хрена с два она позвонит». У меня изо рта вырываются свистящие звуки. Лера прищуривается, бросает на меня косой взгляд. Выбравшись наружу, сразу натягивает на голову капюшон. Обходит машину. Останавливается на таком расстоянии от меня, на котором обычно стоят чужие друг другу люди, не нарушая личного пространства. Только мы уже не чужие. Она часть меня, и я не собираюсь расставаться с куском себя. Молчим. Опускаю голову, смотря на нее из-под лобья. «Я тебя слушаю», — говорит она флегматично, как только Марс скрывается из поля зрения. «Давай побыстрее, холодно, а я спешу на пары». Никакой искры в глазах, ядких словечек, к которым я так привык. Ничего нет. Закрылась от меня малышка. До начала еще целый час. Кто это был? Что за Паша? «Друг». «И давно вы дружите?» «А тебе какое дело, Громов?» — спрашивает Лера с вызовом. «Мне есть дело до всего, что происходит вокруг тебя. до каждой грёбаной мелочи. Да ну, и давно. А, погоди, не отвечай, я в курсе. Можешь больше не притворяться и вернуться к своему обычному ритму жизни. Клим же выиграл. Да не было никакого спора, взрываюсь я. Всё по-настоящему было у нас с тобой. Я посмотрела видео, так что можешь не рассказывать мне сказки. Одно не понимаю, Громов, что ты здесь забыл? Реванш хочешь? Какой к чёрту реванш? Ясная, ты же умная. Что ты сейчас несёшь? Не такая и умная, раз повелась на тебя. Произносит она с горечью и отворачивается. Нужно было сразу догадаться. Остро чувствую её боль. Не доверяет больше, видеть не хочет. Ветер поднимает её волосы, закрывает меня её профиль. Делаю шаг к ней, с трудом сдерживаясь, чтобы не сгрести её в охапку и не встряхнуть, заставить посмотреть на меня. На видео есть спор или его подобие. Блин, так это выглядит, признаю. Объясняю. Мы в школе баловались этой темой. Адреналин, пубертат, мозгов не было. Клим предложил поспорить снова, чтобы меня взбодрить. Ты ведь помнишь, какой я был? На всё хер клал. Ничего не вставляла. Только для меня этот спор по касательной прошёл. Ничего не значил. Мы поржали по пьяной лавочке и забыли. Я так точно. За Айса не отвечаю, в его башку не суюсь. Он большой мальчик. И подругу твою никто силком к нему не тянул. Видео с их соло-партией уже почистили. Блин, Лер, мы с тобой не имеем отношения к этой истории. Вот никаким боком. Не про нас она. Поверь мне, пожалуйста. Лера, не закрывайся от меня. Поговори со мной. Я выбрал тебя не для того, чтобы завалить в койку. Я тебя просто выбрал. Произношу я тихо, но твёрдо. От сердца слова идут. Вообще ни разу не лукавлю. Говорю всё как есть. Даже больше хочется сказать, но не могу. Не поверит в искренность. Прости меня. Знаю, что слышит каждое слово, но продолжает смотреть куда угодно, только не в мою сторону. Сердце в груди калашматит, словно я 100-метровку только что пробежала. Так нервничаю. Никогда у девчонки внимания не выпрашивала. Никогда прощения не просил. А здесь и сейчас на всё пойду. Подхожу ещё ближе. Протягиваю руку и касаюсь её ледяных пальцев своими. Отдёргивает их тут же. Метнув меня, ещё один колючий взгляд. Лера молчит, а меня омывает страхом. Не силён я в красивых словах. Понятия не имею, что говорить дальше. Как убедить, что всё, что я только что говорил, — чистосердечное признание? В любви признаться? Я готов. Она не готова. Я сдохнуть можно, как влюблён. Страшно так, что живот крутит. Что, если навсегда вот так и останется закрытой от меня? Неприступной. Превратившийся в лёд, хотя я знаю, какой в ней горит огонь. Только она же на смех меня поднимет, не поверит в искренность. Это же Лера Ясная, самая строптивая и дикая девчонка на моём пути. Зацепила своими колючками дикобразными. И всё, в самое сердце ими попало. Навсегда. Сейчас я чувствую разочарование, Громов. Пока только это. Больше мне нечего тебе сказать. Не трогай меня больше, не подходи ко мне. Чёрт, Ясная, да не могу я уйти, понимаешь? Я же... Со злостью пинаю стоящую рядом урну. Слова застревают в горле. Проглатываю ком, продолжаю выворачиваться наизнанку. Это не может вот так закончиться, я не согласен. Что мне сделать, чтобы ты мне поверила? Всё было по-настоящему, повторяю я эмоционально. Вот и до... Да ты в башке у меня поселилась с того момента, как на дороге обчистила. Я только о тебе и думаю, Лер. Только с тобой хочу быть. Ты в меня жизнь вдохнула. Я без тебя снова подохну. Нахер спор этот? Думаешь, я всё это готов просрать из-за одноразового секса? Пусть даже и с тобой? Чёрта с два мне это не сдалось. Не хочешь секса? Не доверяешь? Лады. Обойдусь рукоблудием. Только, блин, не отталкивай меня. Пожалуйста. Хватаю её за плечи, игнорируя просьбу. Разворачиваю к себе лицом. Глаза у неё стеклянные и влажные. От этого моё сердце ухает к солнечному сплетению. По животу ползёт горячая волна. И если заплачет, я буду окончательно размазан. Ты обманул, Матвей, сделал мне больно. Я знаю, Лера, и мне жаль. Мне очень-очень жаль, малышка. Смотрит прямо в душу. Одним взглядом взрывает внутри меня какие-то импульсы. Прижимаю Ясную к себе теснее. Покрываю поцелуями лицо и волосы. Бормочу глупости и нежности, на которые, думал, никогда не смогу быть способен. А сейчас они из меня потоком хлещут. Она не отвечает, но и не отталкивает. Это ведь хорошо? Хорошо же? «Это что, моя машина?» спрашивает Лера, немного придушенно, упираясь кулаками мне в грудь. «Ты ее вернул?»